и хочет придать их занятиям, остававшимся тайными в течение 2 лет, более официальный характер. Импульсивная Луиза рассказывает об этих встречах матери, приведя ее в шок. Генеральша вдруг осознает, что начинает терять контроль над своей своенравной дочерью. Сам же пастор готов к тому, чтобы развестись и просить ее руки. Что-то привлекло его, 42-летнего, умудренного жизнью, отца 2 детей, к этой юной, еще не сформировавшейся личности, но уже с неординарными способностями. Казалось бы, романтическая история со счастливой развязкой. Но рациональный ум нашей героини подсказывает ей обратную сторону медали. Она реально смотрит на жизнь, и перед ней опыт ее семьи, в которой жена растворяется в непререкаемом авторитете мужа. Для живого и наблюдательного ума Лу этого достаточно, чтобы понять, что любовь и брак — это своеобразная угроза свободе и независимости женщины. Идея мудрая, но, согласитесь, необычная для барышни второй половины 19-го столетия. И шаги, предпринимаемые пастором Гио по пути их официального сближения, ее пугают. Она не этого ждет от мужчины. В этот период ей нужен был просто друг-поклонник, каковыми были ее отец и братья. Она в ожидании первой романтической любви, скорее платонической, чем какой-либо иной. Расхождение между ее интеллектуальным развитием и физическим поражает. Ее нельзя было отнести к акселераткам, ее плоть еще спит. Она не думает ни о браке, ни о сексуальной близости, и интуитивно чувствует, что, найдя мужа, она может потерять друга. Пока для нее любовь — это таинственный ключ к совершеннолетию, доступ к взрослой независимости, а не начало семейной жизни, как для большинства благородных девиц ее поколения. Сознательно или бессознательно, но она приняла верное решение. Разрыв с пастором становится очевидным, что не помешало ей в мемуарах назвать его своей первой большой любовью, мужчиной, который заставил меня верить и любить. Ему посвящены и ее первые поэтические пробы. Х.Г. и молитва. Кстати, и имя Лу, под которым она вошла в историю литературы, пришло к ней от пастора Гио. Иностранец, он так и не смог правильно произносить русскую уменьшительно-ласкательную форму ее имени — Леля, заменив ее на Лу. Так, благодаря ему, Луиза фон Саламе превратилась в Лу Саламе. Для нее начинается новый этап в жизни, в который она входит под этим именем. Лу Саламе. В 1880 году Лу, сопровождаемая матерью, едет учиться в Швейцарию. Беседы с пастором Гио не прошли даром. Она становится слушательницей философско-теологического факультета университета в Цюрихе, одного из первых в мире, где было дозволено учиться женщинам. А наша новоявленная студентка относится к первому поколению женщин Европы, которые захотели учиться. Чисто семейный быт их не устраивал, они хотели утвердиться профессионально. Одновременно с философским курсом Лу посещает лекции по литературе и истории искусства. Именно о ней, этого периода, написал матери один из университетских преподавателей, профессор Бидерман. «У вас незаурядная дочь. Ее характеру присущи чистота и невинность ребенка, и одновременно образ мышления и сила воли, но уже не ребенка, а почти женщины. Это бриллиант чистой воды». К сожалению, у бриллианта оказались слабые легкие, климат Швейцарии не совсем благоприятен для ее здоровья, и в 1882 году они переезжают в Рим, где знакомятся с Мальвидой фон Мезенбух. Лу везло на выдающихся личностей. Чаще всего вспоминают Ницше, Рильке и Фрейда, забыв об этой неординарной 60-летней женщине, лично знавшей таких европейских знаменитостей, как Гарибальди, Вагнер, Лист, Герцен. Лу сразу же попала под очарование Мальвиды фон Мезенбух. Педагог, писательница, знаток музыки, сторонница теории интеллектуального равенства между мужчиной и женщиной, прогрессивная мысль для первой половины 19 века. Она была одной из первых, кто по-настоящему понял и оценил неординарный талант Вагнера, превратившись со временем в его интимного друга. Другим ее близким другом стал Александр Герцен, 3 детей которого она взяла на воспитание к себе после смерти их матери. Несмотря на возраст,